Начнем с записки, которую Гарсия получил перед смертью. Отбросим версию Бэйнса и будем считать, что слуги Гарсии в преступлении не замешаны. Гарсия пригласил к себе в гости Скотта Эклза, что могло быть сделано только с целью обеспечения себе алиби. Следовательно, именно Гарсия задумал какое-то дело. Очевидно, преступное, которое надо было осуществить в ту самую ночь, когда он отправился навстречу своей гибели. Я говорю «преступное», потому что только человек, идущий на правонарушение, так заботится о своем алиби. Кто же тогда, вероятнее всего, лишил его жизни? Конечно, тот, против кого преступление должно было быть направлено. Итак, мы с вами пока еще не сошли с твердой почвы. Ясно, почему исчезли домочадцы Гарсии. Они все были сообщниками в готовившемся преступлении. Если бы оно совершилось, и Гарсия бы вернулся, показания нашего истинного британца рассеяли бы все возможные подозрения, и все сошло бы гладко. Но дело было опасным, поэтому у них было условлено, что если Гарсия не вернется, оба его помощники укроются в заранее подготовленном убежище, а впоследствии повторят свою попытку. Все это исчерпывающе объясняет события, не правда ли? Весь запутанный клубок, казалось, мгновенно распутался перед моими глазами. Как всегда, я удивлялся, что сам не понял таких очевидных вещей. Но почему же вернулся один из слуг? Можно предположить, что, убегая, он в спешке забыл нечто ценное, что-то такое, без чего не мог обойтись. Это объясняет его настойчивость, так ведь? Да, верно. И что же дальше? Дальше поговорим о записке, которую получил за обедом Гарсия. Она указывает на то, что у заговорщиков в стане врага имелся сообщник. Вопрос в том, где же находится этот самый стан врага. Я уже говорил вам, что это может быть только большой дом. А число больших домов в округе ограничено. Первые проведенные в этой деревне дни я посвятил систематическим прогулкам по окрестностям, во время которых в перерывах между ботаническими студиями обследовал все эти большие здания и собирал сведения о семейной истории их обитателей. Один и только один из этих домов привлек мое внимание. Это старинное гнездо якобитов, называющееся «Высокие своды». Расположено оно в одной миле от Окшота и в полумиле от места убийства. Остальные здания принадлежат весьма прозаичным и респектабельным людям, чуждым всякой романтике. А вот мистер Хендерсон из «Высоких сводов» во всех отношениях необычный человек, с которым могут случаться загадочные происшествия. Поэтому я сосредоточил свое внимание на нем и на его домочадцах. «Странные это люди, Уотсон. И самый странный из них — сам хозяин дома. Мне удалось встретиться с ним под благовидным предлогом. Но в его черных и глубоко посаженных сумрачных глазах я прочел, что он почти не сомневается в том, каков истинный род моих занятий. Ему около 50 лет. Это сильный, подвижный мужчина с стального цвета волосами, черными кустистыми бровями. Походка у него, как у оленя, а манера держаться, как у императора. Он неистов и властен. На его пергаментном лице написано, что человек этот не знает удержу. Он то ли иностранец, то ли долго жил в тропиках. Весь пожелтел и высох. Но вынослив, словно двужильный. Его друг и секретарь, мистер Лукас, без сомнения, иностранец. Кожа у него темная, шоколадного оттенка. Этот хитер, вкрадчив, похож на кота, разговаривает с ядовитой вежливостью. Как видите, Уотсон, Налицо две группы иностранцев. Одна в Вистерия Лодж, другая в Высоких Сворах. Так что наши пробелы начинают заполняться. Эти два человека, судя по всему, близкие друзья, являются главными среди обитателей дома. Но есть там и еще одна особа, которая в ближайшее время может оказаться нам весьма полезной. У Хендерсона двое детей, обе девочки, 11 и 13 лет. Есть там и еще один доверенный слуга. Эта небольшая группа людей составляет настоящую семью. Они всегда путешествуют вместе, а Хендерсон — большой любитель путешествий. Ему просто не сидится на месте. В Высокие Своды он вернулся лишь несколько недель назад, после годичного отсутствия. Могу добавить, что он сказочно богат, и какие бы у него ни были прихоти, ему легко их удовлетворять. Что касается остального, в его доме полно лакеев, горничных, дворецких и прочей разжиревшей от безделья челяди, которой кишат все принадлежащие английской знати загородные виллы. Все эти подробности я узнал частью от деревенских болтунов, частью путем наблюдения за домом. Нет лучшего источника информации, чем уволенные слуги, затаившие обиду на хозяев. Мне посчастливилось одного такого найти. Говорю, посчастливилось, но я бы с ним не повстречался, если бы специально его не искал. По выражению Бэйнса, у каждого из нас своя система. Это и была моя система, позволившая мне найти Джона Уорнера, бывшего садовника из Высоких Сводов, уволенного в результате минутного каприза его самодура-хозяина. У него, в свою очередь, есть друзья среди живущих в доме слуг. Их объединяют страх перед хозяином и неприязнь к нему. Странные живут там люди, Уотсон. Не претендую на то, что все о них знаю, но все равно странные это люди. В доме два крыла. Слуги живут в одном, семейство хозяина в другом. Между собой их ничто не связывает. Единственный, кто общается и с теми, и с другими, это доверенный слуга Хендерсона, который прислуживает хозяевам за столом. Все, что приготовлено, доставляют к двери, которая является единственным сообщением между обеими частями дома. Гувернантка и дети на улицу не выходят, только в сад. Хендерсон ни при каких обстоятельствах не ходит один. Темнокожий секретарь следует за ним как по пятам, словно тень. Среди слуг ходят слухи, что хозяин страшно чего-то боится. «Продал душу дьяволу в обмен на свои деньги», — говорит Уорнер. А теперь его гложет страх, что тот придет и утащит его в ад. Откуда взялись эти люди и кто они, никто из слуг не знает. Они очень жестоки. Хендерсон дважды избивал слуг плетью. И лишь его тугой кошель, позволявший платить обильные компенсации, спасал его от суда. Итак, Уотсон, оценим теперь ситуацию с учетом этой новой информации. Можно с уверенностью сказать, что письмо Гарсии пришло из этого странного дома и содержало приглашение совершить некое заранее задуманное дело. Кто его написал? Кто-то из тех, кто живет в доме. Причем мы знаем, что это женщина. Кто же это, как не мисс Барнетт, гувернантка? Все признаки указывают на нее. Во всяком случае, можем принять это как гипотезу. Потом посмотрим, к чему это приведет. Хочу добавить, возраст и склад характера мисс Барнетт исключает мое первоначальное предположение о том, что здесь имеется какая-то любовная интрига.